Тем не менее они действительно не забыли свои имена. Просто воспоминания о прошлом стали слишком болезненными. Запах старости чувствовался от тел забытых, которые открывали путь. Очень сильная, изогнутая и закаленная история. Ли Чихи прошептала, как они стали такими сильными. Было совершенно естественно проявлять любопытство в подобной ситуации. Сами забытые люди не чувствовали себя особенно хорошо. Тем не менее они использовали один удар, чтобы убить тролля, с которым мы боролись. Количество и качество их историй кажутся лучше, чем у нас. Неважно, насколько хороши истории, бесполезно, если они не могут правильно ими воспользоваться. Ли Чихи уставилась на меня вопросительными глазами. В тот момент, когда я попытался заговорить, меня прервал Чок Чинен. Он прав. Даже если есть 10 мечей, люди могут правильно держать только 2 меча. Первый меч Карё. Его тело было мечом, его сердце было мечом, его история была мечом.